«Батюшки, что тут началось?» «Помилуйтесь, что вы с сию минутку? Эй, мастеров проволоки, сейчас починят!» В два счета починили и подали. И я рванул дальше. «Тяпкин! Мерзавец! Ляпкин! Взять его прохвоста! Подать мне списки!» «Что? Не готовы? Приготовить в 5 минут, или вы сами очутитесь в списках покойников!» «Это кто? Жена Манилова регистраторша? В шею! Уленька Бетрищева машинистка? В шею! Собакевич? Взять его! У вас служит негодяй Мурзафейкин, шулер утешительный! Взять! И того, кто их назначил, тоже! Схватить его! И его! И этого! И того! Фитинью вон! Поэта Трепичкина, Селифана и Петрушку в учетное отделение! Ноздрева в подвал! В минуту! В секунду! Кто подписал ведомость? Подать его каналью! Со дна моря достать!» Гром пошел по пеклу. Вот черт налетел. И откуда такого достали? А я... Чичикова мне сюда! «Невозможно сыскать! Они скрымшись!» «Ах, скрымшись? Чудесно! Так вы сядете на его место!» «Помил...» «Молчать!» «Сию минуточку! Сию! Повремените! Секундочку! Ищут-с!» И через 2 мгновения нашли. И напрасно Чичиков валялся у меня в ногах и рвал на себе волосы и френч, и уверял, что у него нетрудоспособная мать... «Мать!» — гремел я. «Мать! Где миллиарды? Где народные деньги? Вор! Взрезать его, мерзавца! У него бриллианты в животе!» «Вскрыли его! Тут они!» «Все?» «Все-с!» «Камень на шею и в прорубь!» И стало тихо и чисто. Я по телефону. «Чисто!» А мне в ответ: «Спасибо. Просите, чего хотите». Так я и взметнулся около телефона. И чуть было не выложил в трубку все сметные предположения, которые давно уже терзали меня. Брюки, фунт сахару, лампу в 25 свечей. Но вдруг вспомнил, что порядочный литератор должен быть бескорыстен. Увял и пробормотал в трубку: «Ничего, кроме сочинений Гоголя в переплете, каковые сочинения мной недавно проданы на толчке». И бац! У меня на столе золотообрезный Гоголь. Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые бессонные ночи, до того, что рявкнул: «Ура!» И эпилог. Конечно, проснулся. И ничего. Ни Чичикова, ни Ноздрева, и, главное, ни Гоголя. «Эхе-хе», — подумал я себе и стал одеваться. И вновь пошла передо мной по-будничному щеголять жизнь.